Юрий Галкин. «Пиво на дорогу». Глава первая. Дед ее, Петр, пришел в Княжино из-за Вычегды, из Песков, большой бедной деревни. Пришел он сюда с молодой беременной женой, желтоволосой красавицей Елизаветой. Княжина стояла на высоком обрывистом берегу, и в порядке насчитывалось только 6 домов. Поставил Петр свой дом 7-м, а для огородов и для запашки очистил большую площадь. Осенью, когда родился сын, привез из-за реки тонкую черемуху и посадил возле дома. Петр был тогда молод, крепок, он не верил в Бога. Но не только это отличало его от других мужиков деревни. Кудри у него были необычны, черны, дики. И Ефим Рябинин, только отслуживший в Петербурге у офицера в денщиках, наградил Петра неожиданным прозвищем — «Черный лебедь». Всем в Княжине это почему-то приглянулось. И стало с той поры у него имя «Черный лебедь», а у Лизаветы — «Лебедуха». Лизавета умерла рано, когда сыну Михаилу было 10 лет. Целый год горевал лебедь, но в хозяйстве нужны были постоянно женские руки, и он взял себе в Песках другую жену. Была она гордая, часто била пасынка, а на княжинских баб смотрела свысока. С ней прожил черный лебедь только 5 лет. Она умерла родами. И опять остался черный лебедь один. Когда Михаилу исполнилось 17, отец женил его, оставил ему 2 лошадей и 2 коров, а сам уехал из деревни. Прошла революция, прошла гражданская война, и о лебеде уже забыли. Но однажды метельной февральской ночью он постучался в свой дом. Михаил открыл дверь, увидел человека в шлеме с красной звездой и не узнал отца. А черный лебедь только глянул на сына, хмыкнул что-то, прошел в избу, сел на лавку в своем переднем углу, стянул с головы шлем, и рассыпались белые влажные кудри. А Михаил так и стоял столбом перед ним. — Ну и жерть, — сказал отец, ухмыляясь. — Много внуков-то мне народил. И, не дожидаясь ответа, взял из его рук лампу, полез на печку. А там в запахе сушеной черники, под лоскутным одеялом, граня. Лебедь поднес к лицу девочки лампу и засмотрелся на нее спящую. С валенок оттаивал снег, капли звонко ударяли в пол. Наконец черный лебедь слез с печки. Я-то думал, нет у нас лебедей, а там Лизавета, чистая лебедуха. И лампа в руке у него дрогнула. Умер черный лебедь в том же году, летом. Минуло с тех пор почти полвека. Над замшелой тесовой крышей шелестит черемуха, огромная, корявая. Иногда по ночам ветви ее стучат в угол дома, и тогда лебедуха долго не может уснуть. Она теперь на совхозной пенсии. Дочь Анна работает в леспромхозовской столовой поварихой. Муж Анны, Павел, тракторист. Они встают рано и уходят в поселок за 2 километра от деревни. Но лебедуха встает еще раньше, на заре, и начинает обрежаться. Затапливает печь, варит картошку в чугуне, доит корову. Потом отворяет дверь хлева, выгоняет корову на улицу. И та долго стоит поперек дороги, сладко жует, роняет с губ стеклянные нити. Появляются коровы у других домов и тоже стоят поперек дороги, перекликаются протяжным, ленивым мычанием, греются на раннем солнышке после прохлады хлева. Ждут пастуха. Лебедуха будет внука, 5-летнего Колю, и садятся за стол завтракать. Иногда Коля задает глупые вопросы. — Бабушка, — начинает Коля, — а летом где снег хранят? Лебедуха молчит, жует, думает, как потолковее ответить. У нее доброе, широкое, цвета старой меди лицо, сильные покатые плечи, кисти рук, жесткие, почти черные. На голове всегда белый чистый платок. Из-под него торчит косица пепельных волос. Лебедуха постоянно носит ситцевые платья в мелкие фиолетовые цветочки. Ей скоро 60 лет. Но ни разу не болела она никакими болезнями. Интересная смысловая перемена произошла с ее прозвищем. Сейчас люди в деревне связывают его почему-то не с лебедями, с теми белыми птицами, которые по веснам пролетают над рекой, а с травой, растущей по краям огородов. Есть такое сорное растение, лебеда. Да и самой Аграфене Михайловне кажется, что так оно и было всегда. Лебеда, лебедуха. Примечание автора.